порою с ней веду незримый диалог. В бесчувственном холодном отражении, как в зеркале, игра надежд, тревог. Разбудит неожиданная встреча, мозаику вставляя яркий пазл. Пока не прогорят до воска свечи, мечта рукой хватается за шанс. Наваждение, капелька пара, преломление разных причин. Что касаясь хрустального шара, разукрасит простой седый дым. Дуновение, что нас посетило буйным цветом весенних садов, покрыв дно из запревшего ила лепестками опавших цветков. Посетила